through the street until they murder me. Всем привет, дорогие друзья! Как-то давно я не записывала обращений к вам, и ну вот назрела такая необходимость. Недавно на канале некой организации, которая сама себя позиционирует как ведущий юридический оператор на территории Российской Федерации, вышел ролик от подписчицы. Видимо, то ли тембр голоса, то ли манера общения схожа с моими, отчего многие из вас начали задавать мне вопросы. Почему мои разговоры публикуются на этом канале? Что я там делаю? Какие у меня отношения с автором данного канала? Хочу поставить точку в этом вопросе. Это не я. Никаких отношений у меня ни с этой организацией, ни с автором этого канала нет. Более того, я обнаружила, что заблокировано в комментариях этого канала. Комментировать ни автора канала, ни его межгалактическую корпорацию я не буду. Скажу только, что часто получаю от подписчиков и клиентов жалобы на качество, ну и стоимость услуг. Вот, пожалуй, все по этой теме. Ну а теперь основное, что я хотела вам сказать. В последнее время, судя по всему, сотрудникам коллекторского агентства «Эверест» переписали скрипт, и помимо невидимого четвертого пункта в 230-м федеральном законе статьи 9, они начали употреблять новые тезисы. Я получила уже несколько обращений по этому поводу, как отвечать, что говорить, поэтому решила ответить один раз сразу всем и к этой теме больше не возвращаться. Что они делают? Я сама уже пару раз сталкивалась с этим. На аргумент о том, что клиент не был уведомлен в соответствии с 230-м федеральным законом статьей 9 пунктом 1, они отвечают, что кредитор действует в соответствии с 353-м федеральным законом, статьей 10, частью 4. Сейчас я вам ее зачитаю. Информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского кредита займа направляется заемщику бесплатно способом и в срок, который предусмотрен договором потребительского кредита и займа, но не позднее 7 дней с даты возникновения просроченной задолженности. И, казалось бы, да, можно это отнести к уведомлению должника о привлечение третьих лиц к возврату просроченной задолженности. Однако нет. Эта статья закона 353 касается исключительно информации о возникновении просроченной задолженности. То есть кредитор может, допустим, письмом на электронную почту написать информацию о наличии просроченной задолженности. Но ни в коем случае эта статья не регулирует уведомление о привлечении третьих лиц. В этом ключе у нас работает 230-й федеральный закон и только он. О чем я советую каждый раз сообщать кредиторам, чтобы они не думали, что они самые хитрые и могут перехитрить заемщиков. Ну, наверное, пожалуй, все, что я хотела вам сказать. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, их пишите, с удовольствием вам отвечу. До новых встреч, пока-пока!